14. Двое патрульных обнаружили «Мерседес» через час после массового убийства, за одним из складов, которых хватало на берегу озера. Огромный мощеный двор заполняли ржавые контейнеры, чем-то напоминавшие монолиты с острова Пасхи. Серый «Мерседес» небрежно бросили между ними. Когда прибыли Ходжес и Хантли, во дворе уже стояло 5 патрульных автомобилей. 2 нос к носу у заднего бампера серого седана, словно ожидая, что он сам по себе заведется и попытается уехать, как тот Плимут в старом фильме ужасов. Туман перешел в накрапывающий дождь. Синие вспышки на крышах патрульных автомобилей подсвечивали капли. Ходжес и Хантли подошли к кучке патрульных. Пит Хантли заговорил с теми двумя, что первыми обнаружили брошенный «Мерседес», а Ходжес обошел автомобиль. Передняя часть С-600 лишь чуть помялась, знаменитое немецкое качество. Но капот и ветровое стекло пятнало свернувшаяся кровь. Рукав, затвердевший от крови, зацепился за радиаторную решетку. Потом выяснилось, что его оторвало от рубашки Огаста Оденкерка, одного из убитых. Ходжес заметил и кое-что еще, блестевшее даже в сумрачном утреннем свете. Он опустился на колено, чтобы приглядеться. В таком положении его и застал Хантли. «И что же это такое, черт побери?» — спросил Пит. «Думаю, обручальное кольцо», — ответил Ходжес. Он не ошибся. Простенькое золотое колечко принадлежало Франсине Райс, 39 лет, проживавшей на Squirrel Ridge Road, и потом его вернули семье. Женщину похоронили, надев кольцо на безымянный палец правой руки, потому что 3 пальца левой, начиная от указательного, оторвало. Медицинский эксперт предположил, что она инстинктивно вытянула руку перед собой, словно пытаясь остановить надвигавшийся на нее «Мерседес». 2 пальца нашли на месте преступления перед самым полуднем 10 апреля. Указательный исчез. Ходжес подозревал, что одна из чаек, которых на берегу озера хватало, схватила его и унесла. Он предпочитал эту идею более мерзкой альтернативе. Кто-то из выживших прихватил палец в качестве сувенира. Ходжес встал и подозвал одного из патрульных. «Надо накрыть автомобиль брезентом, прежде чем дождь окончательно смоет». «Уже вызвали», — патрульный указал на Пита. «Он нам сказал первым делом». «Какой же ты молодец!» — похвалил Пита Ходжес елейным голосом набожной прихожанки. Но его напарник лишь кисло улыбнулся. Он смотрел на заляпанную кровью морду «Мерседеса» и кольцо, застрявшее в хромированной решетке. Подошел другой коп с блокнотом в руке. Открытая страница уже коробилась от влаги. На жетоне Ходжес прочитал его фамилию — Ф. Шемингтон. «Автомобиль зарегистрирован на миссис Оливию Энн Трелони. Дом 739 по Лайлак Драйв. Это Шугар Хайтс, где большинство добропорядочных «Мерседесов» укладывается спать после долгого рабочего дня», — кивнул Ходжес. «Выясните, дома ли она, патрульный Шемингтон. Если нет, попытайтесь ее найти. Сможете?» «Да, сэр, конечно». «Рутинный звонок, понимаете? В связи с угоном автомобиля». «Будет исполнено». Ходжес повернулся к Питу. «Передняя часть салона. Что-нибудь заметил?» «Подушки безопасности не сработали. Он вывел их из строя. Значит, готовился». «А еще, значит, знал, как это сделать. Что ты думаешь о маске?» Пит всмотрелся сквозь капли дождя на окне водительской дверцы, не прикасаясь к стеклу. На кожаном водительском сиденье лежала резиновая маска из тех, что натягивают на голову. На висках, будто рога, торчали пучки клоунских рыжих волос. Нос заменял красный резиновый шарик. Без растягивающей маску головы красногубая улыбка выглядела презрительной ухмылкой. «Просто мурашки бегут по коже. Видел когда-нибудь этот фильм о клоуне в канализации?» Ходжес покачал головой. Позже, за несколько недель до выхода на пенсию, он купил DVD с фильмом, и Пит оказался прав. Маска очень напоминала лицо Пеннивайза, клоуна из фильма. Вдвоем они обошли автомобиль, заметив кровь на покрышках и порогах. Большую часть ее могло смыть до прибытия брезента и экспертов. Было только 20 минут седьмого. «Патрульные?» — позвал Ходжес, а когда они подошли, спросил. «У кого мобильник с камерой?» Выяснилось, что у всех. Ходжес велел им окружить автомобиль. Он уже думал о нем, как о машине смерти. И они начали делать снимки. Патрульный Шемингтон стоял чуть в стороне, разговаривая по мобильнику. Пит подозвал его. «Вы знаете возраст этой Трелони?» Шемингтон сверился с блокнотом. «Дата рождения в ее водительском удостоверении 3 февраля 57 года, то есть ей...» «52», — вставил Ходжес. «Они с Питом Хантли работали в паре уже 12 лет, так что многое могли и не озвучивать». По возрасту и полу Оливия Трелони годилась в жертвы парковому насильнику, но никак не в массовые убийцы. Они знали о случаях, когда водители теряли контроль над автомобилем и случайно въезжали в группы людей. Только 5 годами раньше, в этом самом городе, мужчина, глубоко за 80, на границе старческого слабоумия, въехал на своем Бьюике Электре в летнее кафе, убив одного человека и покалечив десяток. Но... Оливия Трелони никак не попадала в эту категорию. Слишком молода. Плюс маска. Но...